Глава 23. Заключение. Читатель помнит, с каким волнением и сочувствием все провожали смелых путешественников. Если начало дерзкого предприятия вызвало такое возбуждение и в новом, и старом свете, то с каким же энтузиазмом должно было встретить население обоих полушарий Земли их возвращение? Миллионы наводнивших Флоридский полуостров приезжих готовы были ринуться навстречу славным исследователям. Никто из несметного множества иностранцев, съехавшихся со всех концов света к американским берегам, не допускал и мысли, что покинет территорию Соединенных Штатов, не повидав Барбикина, Николя и Мишеля Ордана. Нет, конечно. И это странное желание людей было достойным ответом на благородный подвиг. Три представителя человеческого рода, покинувшие земной шар и возвратившиеся из необычного путешествия по пространствам Вселенной, принимались таким же восторгом, с каким был бы встречен сам пророк Илия, спустись он с небес на землю в своей колеснице. Только бы их увидеть, только бы их услышать, таково было всеобщее желание. Это желание поголовно всех граждан Соединенных Штатов необходимо было удовлетворить, и при этом как можно скорее. Барбикин, Ордан и Николь в сопровождении друзей немедленно отправились в Балтимор, где были встречены с неописуемым энтузиазмом. Путевые заметки Барбикина были тотчас же подготовлены к печати. Нью-Йорк Геральд не замедлил купить эту рукопись за цену, еще не установленную достоверно, но должно быть баснословную. И то сказать, пока на страницах газеты печаталось «Путешествие на Луну», тираж ее достиг 5 миллионов экземпляров. Через 3 дня после того, как путешественники возвратились на Землю, малейшие подробности их странствований были уже известны всему свету. Теперь публика жаждала видеть трех героев сверхчеловеческого подвига. Исследования, произведенные Барбикиным и его спутниками, дали возможность проверить различные теории, относящиеся к земному спутнику. Ведь эти ученые все наблюдали воочию и в совершенно особых условиях. Теперь стало ясно, наконец, какие из гипотез относительно строения, происхождения и обитаемости Луны должны быть отброшены, а какие приняты. Путешественники открыли последние тайны прошлого Луны, ее настоящего и будущего. Трудно было спорить с исследователями, которые видели гору Тихо, самое поразительное орографическое явление лунного диска, с расстояния 40 километров. Трудно было возражать ученым, чьи глаза погружались в пропасти цирка Платона. Что можно было противопоставить показаниям трех храбрецов, которые, благодаря случайностям своего странствования, пролетели над невидимым полушарием лунного диска, до сих пор недоступного зрению человека. Они имели теперь право диктовать законы науки, воссоздающие лунный мир, как в свое время Кювье воссоздавал скелеты ископаемых животных. Они могли сказать, Луна была тем-то и тем-то, обитаемым миром в эпохе, предшествующей появлению жизни на Земле. Теперь Луна то-то и то-то, мир непригодный для жизни и потому необитаемый. Желая отпраздновать возвращение знаменитейшего своего члена и его товарищей, пушечный клуб решил задать пир, но пир такой, который был бы достоин и отважных исследователей, и американского народа, пир, в котором могли бы принять участие все американцы. Все основные линии железных дорог Америки были соединены рельсами между собою. На всех станциях железных дорог были вывешены одинаковые флаги, сооружены одинаковые пиршественные столы с совершенно одинаковой сервировкой. В точно вычисленное время, по электрическим часам, отбивавшим секунды во всех концах Америки одновременно, все население приглашалось занять места за столами этого небывалого пира. В продолжении 4 дней, с 5 по 9 января, все движение железных дорог было приостановлено, как это бывает в Соединенных Штатах, по воскресеньям, и все пути оказались свободными. И в течение 4 дней один только паровоз с прицепленным к нему подсчетным вагоном с неимоверной быстротой курсировал по железным дорогам Соединенных Штатов. На этом паровозе, кроме машиниста и кочегара, было разрешено в виде особой милости поместиться и уважаемому секретарю пушечного клуба Джей Ти Мастону. Почетный вагон предназначался для председателя пушечного клуба Барбекена, капитана Николя и Мишеля Ордана. По свистку машиниста поезд тронулся с Балтиморского вокзала, сопровождаемый оглушительным «Ура!» и всеми восторженными междометиями, какие только существуют у американцев. Поезд летел со скоростью 80 лье в час. Но что значила такая скорость по сравнению с вылетом наших героев из Колумбиады? Герои торжества мчались из города в город, встречая на своем пути за пиршественными столами все население, которое приветствовало их восторженными криками. Таким образом, они прокатились по восточным штатам через Пенсильванию, Коннектикут, Массачусетс, Вермонт, Мэн и Нью-Браунсвик, пересекли с севера на запад Нью-Йорк, Огайо, Мичиган и Висконсин, пронеслись на юг через Иллинойс, Миссури, Арканзас, Техас и Луизиану, перерезали юго-восток через Алабаму и Флориду, через Джорджию и обе Каролины. Они посетили центры Теннесси, Кентукки, Виргинии, Индианы и, наконец, через Вашингтон возвратились в Балтимор. Нашим друзьям казалось, что в течение 4 дней вся Америка, восседавшая за одним общим колоссальным пиршественным столом, в одну и ту же секунду приветствовала их мощным единогласным «Ура!». Апофеоз был достоин героев. Живи они в древнейшие времена, мифы, несомненно, причислили бы их к полубогам. Какой же практический результат дало это путешествие на Луну, несравнимое ни с одним путешествием, увековеченным в летописях человечества? Есть ли возможность завязать когда-либо непосредственное сношение с Луной? Установится ли особого рода воздушное сообщение по Солнечной системе? Возможен ли перелет с планеты на планету? С Юпитера на Меркурий, а впоследствии со звезды на звезду, например, с полярной звезды на Сириус? Какой способ передвижения даст людям возможность посетить все светила, которыми усеян небесный свод? Ответить на все эти вопросы трудно, но, принимая в соображение неисчислимую изобретательность англосаксонской расы, никто не удивится, если американцы попытаются извлечь пользу из первого опыта Барбекена. Спустя некоторое время после возвращения путешественников с Луны появились объявления о создании Национального общества межзвездных сообщений с капиталом в 100 миллионов долларов, выпустившего 100 тысяч акций. Председателем общества был избран Барбекен, вице-председателем — капитан Николь, секретарем по административной части — Мастон, а директором службы движения — Мишель Ордан. Население Соединенных Штатов относилось к этому назначению чрезвычайно благосклонно, однако со свойственной американцам деловой предусмотрительностью была заранее создана на случай банкротства и арбитражная комиссия во главе с судьей-комиссаром Гарри Троллопом и его помощником, синдиком Фрэнсисом Дайтоном. Конец романа. Жюль Верн. «Вокруг Луны». 1870 год. Читал Юрий Гуржий.